Всякий видит, что свет льется на землю с неба, ибо солнце, месяц, звезды светят нам с небесного круга. Это указывает нам на то, что и несозданный умный свет, Господь Бог наш, обитает преимущественно на небесах, и от Него нисходит к нам всякий свет, и вещественный, и духовный свет ума и сердца. Бе свет истинный, иже просвещает всякого человека, грядущего в мир. Бог есть любовь. Все мысли, чувства и расположения сердца, клонящиеся к разрушению любви и к насаждению вражды, от дьявола. Напиши это на сердце своем и всячески держись любви. Держитесь любви. Внимай, что противно плотскому, ветхому, греховному человеку, то ты и делай. Иди всю жизнь наперекор ему. Это цель твоей жизни и вместе твоя слава о Христе Иисусе. Иже Христовы суть – плоть распяша со страстями и похотьми. Утверди еще в сердце следующую истину. Одно стоит всей нашей ненависти – это грех или порок, а к людям исключительно питай любовь. Ясен закон царский. Возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе.